Конституции Сталина на весь мир извещалось, что дети за родителей не ответственны ни в рождении в высшем сословии, ни в делах их. В момент революции Андрюше было 3 года, а Пете — 8. На телеге лежит Андрюша. Глаза закрыты и как бы в крови. Язык распухший, вышедший наружу. Брюки на коленях, как прожженные, и на правом колене маленькая, а на левом во все колено круглая рана. Сказать, конечно, ничего не может. Лежит спокойно, без стонов, ничего не понимая, в полном отчаянии я села к нему и повезла в больницу. Побежала к врачу. Люди, дожидавшиеся, видя состояние привезенного больного, стали кричать: «В очередь, нечего тут вперед идти! Очереди дожидайся!» Я никого не послушалась и вбежала в первый же кабинет, прося прийти к подводе. Пошла женщина-врач, посмотрела и побежала за другими врачами. Его подняли и помогли идти. Собрались все и говорят: он сожжен и отравлен какой-то щелочью. По осмотре сказали мне, что глаза вряд ли можно вылечить, что он видеть не будет. Но Господь, милосердный, не дал ему еще этого испытания. И уже через месяц глаза видели так же хорошо, как и прежде. Язык втянулся, он мог есть, но на левом колене осталось навсегда глубокая, круглая ямка, шрам, почти во все колено. В большевистской России, как во времена египетских казней, появился совсем особый, невиданный еще вид паразитов на хлебных, уже собранных в амбары злаках и на муке. Конечно, об этом тщательно скрывается от мира. И недостаток зерна, и вследствие этого голод объясняется засухой и неурожаем. Но это опять ложь. Все та же ложь. Называется этот паразит хлебным клещом. Он стекловиден, распространяется молниеносно, и при известном проценте его в зерне или в муке они не могут быть употребляемы в пищу человеку, а идут только на навоз или свиньям. Говорят, что при абсолютном зрении видно клеща без микроскопа. Зерно еле заметно, как бы дышит, колыхаясь. Но не могу этого утверждать. При первом обнаружении клеща амбары опрыскиваются раствором каустической соды, как было и в данном случае. Опрыскивателю надевают непромокаемую одежду, кожаные перчатки и противогазовую маску. Ничего этого не оказалось. Никто из рабочих не соглашался. Призывает директор Андрюшу, хотя его как лаборанта это вовсе не касалось, и приказывает идти опрыскивать зараженный клещом амбар. Ссыльный ослушаться не мог. О результате я написала. Прожженные колени были от стекающих капель. глаза и язык от вдыхания. Поправился и пошел опять на работу. Месяца через два приходит домой, совсем расстроенный и растерянный, и рассказывает: «Прихожу утром на мельницу, у ворот встречает меня старый крупчатник, много лет испытанный мошенник, кланяется и говорит: „Здравствуйте, товарищ заведующий“. Я прошел мимо, приняв эти слова за обычную насмешку. Иду дальше. Рабочие обращаются с теми же словами. Тогда я спрашиваю одного из них: „Что это вы? И за что сговорились сегодня надо мной издеваться?“ „Как издеваться? Да ведь ты приказом из управления в Алма-Ате назначен заведующим лабораторией“. Я и тут не поверил. Меня, ссыльного, 19 лет, этого быть не может. Это было бы для меня истинным новым несчастьем. Прошел в лабораторию. Зовут к директору. Он бросает мне злобно бумагу со словами: „На, читай“. Тут я увидел, что это ужасная правда, прочитав приказ. Снимается с работы заведующий лабораторией Б и назначается на его должность А. Эта должность почти равносильна директорской. Без подписи и разрешения заведующего не может быть отпущен с мельницы ни один пуд муки. А мельница выпускала ежедневно 1000 пудов. Директор был зол, как никогда. Он обогащался на сделках и мошенничестве с крупчатником и понял, что этому пришел конец, так как подбить моего Андрюшу на обман или заставить уступить он понимал невозможным. Очевидно, приезжавшие тайные ревизии, где участвовали опытные ссыльные, убедились, что с момента поступления лаборантом Андрюши мука стала качеством лучше, и нужно было, чтобы и количество выхода стало больше. «Что мне делать, мамочка? Ведь я не могу бороться с этими старыми опытными волками. Они меня сейчас же съедят. Я пробовал отказаться, но директор сказал, что это не от него зависит“. Бедный. Заведующий таким большим ответственным делом заплакал. Я ему дала совет пойти в ГПУ, объяснить, что не чувствует себя способным такому ответственному делу, где требуется и административный опыт, и боится не оправдать доверия. Он сейчас же пошел и сказал: „Я в вашей власти, у меня нет защиты, и я прошу ГПУ оказать мне эту защиту и снять с меня эту должность“. На это был ответ: „Это сделала Главное управление, и мы ничего сделать не можем. Старайся оправдать доверие и не волнуйся“.